Глава 25. Ритуал ритуалу рознь. В ярко освещенной кухне дома Сен-Хейлей за замусоренным столом сидели артефактор с сыном и внимательно наблюдали, как Эля, ползая на коленках с веревочками, палочками и мелом, вычерчивает на паркетных досках пола пентаграмму. Девочка успела уже нацарапать столовым ножом намеченные линии и теперь прорисовывала их, сдувая с глаз лезущую прядку волос, выбившуюся из пучка. «Эль, а зачем ты пижаму надела?» Краснеющий от смущения Поль клупал пальцем крошки хлеба на столе. «И вот это все точно на столе надо было сделать?» Недовольна тем, что отвлекают, девочка подняла на него глаза. «Поль, я тебе 100 раз уже сказала, что все должно быть так, как тогда. Вот я и пытаюсь повторить. Не отвлекай, лучше лука почисти». Она опять склонилась над чертежом, не заботясь о своем пижамном виде и сердито размышляя. Брюки чуть коротковаты, но все вполне прилично. Цвет, конечно, розовый, но ведь господин Сен-Рен ничего не сказал. Чего Поль-то прицепился? У самого две сестры пижам не видел, что ли? Господину Сен-Рену было не до препирательств сына с маленькой хозяйкой особняка. Мужчина с очками-артефактом на носу внимательно следил, как с появлением новых знаков начинает светиться пол и линия расходится далеко за пределы еще незаконченной пентаграммы девочки. Стены кухни словно начали дышать, покрываясь рябью, но дети, не имея специального артефакта, ничего этого не замечали и продолжали спорить. «Лук-то тебе зачем?» Парень сунулся к овощному ящику и, выудив овощ, покрутил в руках. «Ты тогда и лук есть пыталась?» «Я тогда плакала сильно». Элька дочертила последний знак и торжественно поставила ботинок в центр рисунка. «Лук мне порезать надо, чтобы слезы были». Фыркнув, Пуль швырнул луковицу обратно и нахмурился. «А ты, например, лучше подумай о том, что мадам Лукерья больше никогда не вернется. И клуба у нас не будет, а твой отец женится на какой-нибудь чужой тетке и отправит тебя в школу-интернат». Но слезы, на которые так надеялся рыжий сосед, у Эли так и не появились. Девочка только сжала кулаки и, выпрямившись, встала у стола тоненько, как натянутая струна, в своей нелепой пижамке, из которой уже выросла. «Не будет такого, ясно!» — почти прокричала она в лицо растерявшемуся пареньку. «Лушенька вернется, и папа, и маму найдут. Не хочешь помогать, так сама справлюсь». «А ну, тихо!» Веско, хоть и не громко, вклинился в ссору артефактор. «Замрите оба. Не могу понять, что здесь творится, но явно что-то происходит». «Как происходит?» — растерялась девочка, потеряв весь свой воинственный пыл. «Я же еще даже не звала. И чего это вы тут творите?» Ворчливый голос, раздавшийся от окна, заставил всех вздрогнуть. Заспанный огородник с всклокоченной мокрой бороденкой и сырой шляпой набекрень сидел на подоконнике, поджав ноги, с которых ручейками текла вода, и разглядывал кухню, будто видел ее впервые. «Поспать не дали. Чего это магичит, что на весь сад так шибануло, что меня аж в прудик закинуло?» «Ура, дядечка подкопайло!» — кинулась к огороднику Элька. «Мы Лушеньку в башмак хотим опять позвать». Поль молча вытащил из ящичка и протянул мелкому, промокшему насквозь мужичку кухонное полотенце. «Благодарствую», — кивнул парню огородник. «А обувку-то откуда взяли? Другая ведь не подойдет». «Так это пара тому первому», — объяснила довольно, что огородник проснулся Элька. «Они же наверняка связаны, распарены эти ботинки. Только вот я еще не звала Лукерьюшку, а господин Сен-Рен говорит, что что-то странное происходит». «Правду бает, артефактур», — кивнул огородник, вытираясь, отжимая бороду. «Чего это сильно магическое? Но вот какое, не скажу». Он почесал бороденку, отчего та взлохматилась мочалкой и, махнув полотенцем в сторону пентаграммы, самоуверенно заявил. «Ты бы, девочка, позвала уже, а то кто его знает. Моги-то сработает как надо, а ежели не так, так вон пусть соседи караулят. Стало быть, ежели что плохое, так пусть магичит, чтоб изничтожить». Карл Сен-Рен не успел даже рта раскрыть, как девочка послушно кинулась от окна к пентаграммке и, зажмурив, глаза с надрывом громко зашептала. «Лушенька, мила, вернись к нам домой. Я, как хозяйка нашего дома, приглашаю тебя и прошу вернуться. Этот ботинок совсем как тот». Элька неожиданно, как от толчка, упала на колени, и слезы потекли из зажмуренных глаз сами собой. «Ты же должна почувствовать, как мне тебя не хватает, и домику нашему тоже». Девочка сквозь закрытые веки не видела, как башмак словно пинком снизу вышвырнула из пентаграммы. Поль, как заправский голкипер, успел ухватить ботинок в воздухе, не дав ему вылететь в сад через окно. По центру пентаграммы беззвучно пошла трещина, и появились ядовито-зеленые всполохи тумана. Артефактор моментально оказался рядом с девочкой, подхватив ее на руки, прыжком переместился к двери. Поль в обнимку с ботинком и огородник, стоящий у окна, уставились на всю расширяющуюся трещину, куда стали обваливаться куски трескающегося паркета. С другой стороны от двери на происходящее смотрел сквозь очки артефактор, держа на руках открывшую глаза и вцепившуюся в него от страха Элию. Зеленая гадость пыталась расползтись по кухне, но вокруг, мигая и посверкивая, стали возникать огоньки. Они, кружась, словно сгоняли туманную пакость в кучу, и та, возвышаясь, на трещины внезапно стала обретать форму. Из разлома столбом вылез странный предмет из дерева, камня и воды. То тут, то там через него проступали искаженные страшные личины. Каменные, деревянные, с отчащимися по ним водными струями, которые, неожиданно вспыхивая огнем, превращались в пар и снова становились зелеными клубами тумана. Огородник, тоненько по бабье вскрикнув, тут же превратился в ушастого ежа и попытался дать дёру через окошко, но запутался во влажном полотенце и затаился на подоконнике, дрожа под тканью. Из складок выглядывали только пуговки черных глаз, да острый зеленый носик нервно дергался, принюхиваясь к происходящему. «Алтарь ордена!» Карл Сен-Рен задвинул за спину девочку и обеспокоенно посмотрел на сына, стоящего на другой стороне кухни. «Поль, попытайся как-то выбраться в сад. У тебя магия еще не проявлена, и это опасно. Алтарь использовали для вытягивания детской непроявленной магии». «А мне?» Тихонько дотронувшись до локтя мужчины, спросила Элька из-за спины мага. «Проявленных магов в жертву не приносили. По крайней мере, я таких случаев не знаю. По каким причинам, тоже неизвестно. Вероятно, она не подходит или может сбить магию алтаря». Настороженно глядя на торчащий посреди некогда уютной кухни уродливый столбик, артефактор пытался вспомнить, что у него есть с собой подходящего для защиты себя и детей. И точно уж никто не ожидал, что девочка, словно сойдя с ума, вдруг кинется к жуткой скульптуре и, обняв ее руками, заговорит. «Духи-хранители, вас ведь там много-много злыдней запечатали. Вы ведь сильны, и вы там вместе. Я зову вас всех, как хозяйка этого дома и житель этого мира. Вы нам тут очень нужны. Нашим рощам и лесам, рекам и озерам, жителям и их домам, полям и лугам. Придите на мой зов, вы ведь приходите, когда вас зовут. Помогите покарать зло и спасти магический баланс нашего мира. И Лушеньку мою спасти, и папу, а еще отыщите мою маму. Мне и всем тут вы очень нужны». С каждым словом ее голос становился все тише, и она бледнее стала оседать. Поль, наплевав на предостережение отца, кинулся к Эльке, которая за эти несколько дней перестала быть для него просто соседской девчонкой. У Карла, казалось, ноги к полу приклеились, и весь организм закаменел, будто зачарованный. Мужчина не мог пошевелиться и с отчаянием наблюдал за детьми, которых не уберег. Единственный сын добровольно коснулся проклятого алтаря, привалившись к нему плечом, а дочь соседа, которую он обещал защищать, белая как мел, лежала без сознания рядом, поддерживаемая парнем. «Да помогите же нам!» — хрипло пробормотал Поль, понимая, что из него словно тянут силы. «Вы же хранители, вот и вернитесь хранить и защищать!» Огоньки, метавшиеся по поверхности алтаря, как светляки, вдруг скользнули к мальчику и вонзились в то место, где он прижался плечом к алтарю. Жуткий вой, пощелкивание и треск, раздавшиеся за этим, оглушили всех присутствующих, а вспышка сонма лучей, пронзивших уродливую мешанину камней и дерева, ослепила глаза. Только замотанный полотенцем огородник смог увидеть, как чудовищно искаженные лица и морды на алтаре сверкнули глазами, а потом истаяли, превратившись во множество крошечных, сияющих воронок. Они дружно схлопнулись над головами детей. Алтарь исчез, и Поль с Элькой, повалившись навзничь, теперь лежали на полу сломанными куклами почти на самом краю провала. Артефактор у двери смог наконец-то пошевелиться и, протирая глаза, неуверенно переставлял ватные ноги, пытаясь добраться до сына и девочки. А на подоконнике рядом с холмиком из полотенца что-то зашипело и завозилось. Ежик дернулся, силясь разглядеть очередную неведомую опасность, и глаза его расширились от удивления. Рядом на окошке валялся оставленный Полем ботинок, а из него торчал полосатый, хвостатый и очень знакомый кошачий тыл. Раздраженно дергая хвостом и упираясь задними лапами, из башмака выбралась взъерушенная и местами облезлая кошка. Шерсть висела клочьями на боках, покрытых мелкими мокнущими язвочками. Ошалелый бешеный взгляд зверька кинул разгромленную кухню и остановился на детях. Истошно мявкнув, кошка одним прыжком перемахнула с подоконника на стол, потом, припадая на израненные лапы, спрыгнула на пол и, кинувшись к Эльке, принялась вылизывать бледное личико. Рядом на колени опустился Карл Сен-Рен, вцепившись в сына и пытаясь оттащить его от провала в полу. «От дурын, да малолетняя!» — гулко фыркнула снизу из трещины. «Ладно, человек несведущий, но вот о вас, молодежь, такого не ожидал». На краю провала, балансируя на обломанной паркете, не появился румяный дедок в холщовой рубашке и домотканных штанах. За нарядным, вышитым алым гарусом поясом торчала деревянная расписная ложка, туда же был заправлен и кончик длинной белоснежной бороды. «Полно уже хозяйке лицо мочить!» Сердито попенял он Лукерье. «Совсем оплаумело, что ли? Домом займись. Порядок в доме — здоровый домовой дух. Всему-то вас учить непутевых надо». «А ты, мил человек», — ткнул он пальцем в артефактора, Дитятю-то не трожь покамест. Магии в нем много бесхозной вошло от погибших тогда. Парню покой нужен, а как очнется, кормите без устали, пока аппетит не пропадет, иначе калекой станет. Запомнил? Зеленые, как изумруды, глазки из-под кустистых седых бровей сурово оглядели ошарашенного сказанным Сен-Рена. Шоб кормили аки-гуся к празднику. Дедушка Панас? С подоконника свалился еще не до конца выпутавший из полотенца, но принявший нормальный вид подкопайло. А ты, дуренька сорылый, по что все чуть не испортил? Напустился на него старичок, от души огрев, вытащенный из-за пояса ложкой. Тебе же надо-то было предупредить здешних, чтоб звали нас, и зовом вражбу истончили. А он, значится, незнамо чем тут занимался. Огородник, прикрыв глаза, щупал наливавшуюся на лбу шишку и причитал. Так я же ж не помнил, запамятовал и спал вроде ж. А потом вспомнил, но не то. А потом сад защищал и опять, значится, спал. Не виноват же ж я, деда. Как есть, дурень молодой, память как у трясокрылки, на скачок да по свисток. Спрятав ложку за пояс, пробурчал дед. Он оглянулся на домовую, которая, став собой и прижав ладошки к полу, поглаживала исковерканный паркет. Трещина зарастала прямо на глазах, и щепки, превращаясь в аккуратные досочки, становились на место. «Вот, сразу видно, что настоящая домовая», — ухмыльнулся Панас в бороду. «Молодая, конечно, еще и на эмоциях не туда ползет, куда надо, но, значится, толк-то выйдет. Годков через 200, думаю, уже хороша будет. А вы, простите, сами кто будете?» Карл, наконец, пришел в себя и, положив голову бессознательного сына на колени, просверлил по-хозяйски командующего старичка взглядом из-под лобья. «Хе-хе, старейший, домовой дух я, юноша!» Дедок ткнул пальцем в ложку за поясом. «Совсем темное вы видать стали, шо старейших не признаете. Но Берегиня объяснит да растолкует, может и наладится все». «Так Берегиня же легенда!» Огородник, забыв про шишку, выпучил глаза и открыл рот. «Прикрой кормильца-то своего, ишь раззявил, как на соседский каравай!» — хихикнул Панас. — Была легенда, а теперь еще самое, что ни на есть быль. Ибо старая и молодая, не нашего мира и не чужая, с магией, слившей два мира и утрату всего перенесшая, примет знания и снова соединит духов и мир в гармонии всего сущего. Торжественные слова были прерваны тихим счастливым всхлипом очнувшейся Эльки. — Лушенька! Лохматая крошечная женщина в ободранном платье со ссадинами и болячками и бледная, как мел, девочка, трясущаяся от слабости, сидели на восстановленном полу в обнимку и рыдали от пережитого ужаса, от счастья и от болезненной усталости. «Бабьи слезы, души облегчения», — махнул на них рукой старейший домовой. «Сегодня их еще столько будет. Вот скоро новостей привезут, и они опять рыдать почнут, до утра не успокоятся».